Глава 118. Накануне вечером Брейна перевели в приличную камеру, которая мало чем отличалась от обычной жилой комнаты. Имелась кровать с чистым бельем, правда без подушки и одеяла. Здесь это было не принято. А еще имитационное окно на бетонной стене. Душевой блок и туалет находились в одном из углов. Еще он получил нечто, напоминавшее зубную щетку, правда без пасты. Флакончик моющего средства, полотенце, бритву и свежую пару серой робы. А еще несколько наборов пищевого довольствия, консервы в пленочной упаковке. Разумеется, из Мейдера, однако с некоторой имитацией каких-то местных продуктов. Ну и, конечно, вода. Похоже, дела налаживались. Прошла ночь, потом за Брейном пришли и, не сковывая наручниками, доставили во внутренний двор, где посадили в фургон затонированным окном. Пока выезжали по внутренним улочкам секретного комплекса, окно было темным, но когда выбрались на городскую магистраль, стекло сделалось прозрачным, и Брейн получил возможность видеть все, что происходило снаружи. Однако пока это было малоинтересно. Туннель за туннелем, приплюснутые автотакси, вагонообразные, похожие друг на друга, грузовые роботы. Декоративные посадки, похожие на хвойные породы с узкими листьями, зелено-голубого цвета. Затем потянулись городские кварталы и промышленные районы с высотными постройками без окон. Примерно через час прибыли на место, в какой-то малолюдный микрорайон. И вот уже какое-то время сотрудник в гражданской одежде водил его по квартире, объясняя, что тут да как. «Теперь у вас жилье корпоративного класса. Не слишком роскошное, но я полагаю, вам и этого будет достаточно. Я могу найти подушки и одеяло?» «Зачем? Вы ведь уже долго обходитесь без всего этого?» «И все же. Вам доставят. И вода. Я хочу, чтобы у меня был запас, а не пол-литра в день». «Хорошо. А в душе, разумеется, водозаменители?» «Разумеется. У нас немногие могут позволить себе использовать для гигиены воду», – сказал сотрудник. Открыв стенной шкаф, он продемонстрировал заполненные однообразной одеждой вешалки и полки. «Очистка белья вам не потребуется. Оно утилизируется. Есть специальный блок в подвальном помещении. Обо всех своих требованиях будете сообщать по интеркому. Он там, на входе». «Ну и самое интересное и приятное...» Сотрудник открыл застекленную дверь, за которой оказался небольшой балкон. Брейн вышел с ним и улыбнулся. Отсюда с высоты открывался прекрасный вид на город, который по мере восхода солнца выглядел не таким уж серым, как показалось в начале. Разумеется, той яркости красок, к которой он привык, городского шума, гудков автомобилей, ничего этого тут не было. «Какая у меня задача?» – спросил Брейн. «Задача самая простая. Просто привыкайте к здешней жизни. Ходите по улицам, посещайте все интересующие места. Одним словом, развивайтесь». «Какой у меня доступ?» «Хороший вопрос. Пока вы можете передвигаться только в рамках квартала С. Это примерно 6 километров в ширину и 12 в длину». «Приличный загон, не тесный», – кивнул Брейн. «Да, со временем доступ будет расширен. А пока вы нуждаетесь в наблюдении и сопровождении». «Как выполняется сопровождение?» «В вашу кровь введены эвендианды, микроскопические датчики, которые приходят в возбуждение, если вы пересекаете запретную черту». «На что это похоже?» «На заметное ухудшение состояния. Вы позже можете проверить это сами. Схема квартала С вам будет предоставлена. Если больше нет вопросов, я оставлю вас. Карту-ключ положу на стол». Брейн кивнул, и сотрудник неслышно ушел. Где-то зазвучали голоса, похоже, этажом выше. Где-то что-то загудело и негромко звякнуло. Не такой уж беззвучен оказался здешний мир. «Ну, Томас, похоже, ты перебрался на другой берег», сказал себе Брейн и положил руки на шершавые перила. Перед ним был совершенно незнакомый мир, в котором ему как-то предстояло устраиваться. Конец книги.